«Вам внушали, — продолжал наставник, — что все великое, что есть в мире, является либо делом рук Мешикатль, либо самих богов, но никак не иных смертных». Он фыркнул и выпустил из ноздрей струйку дыма. Но хотя обсидиановый змей переписал историю края заново, он не мог сжечь библиотеки Тескоко и других городов. Мы по-прежнему храним подлинные хроники, повествующие о том, какова была эта долина до прихода ацтеков. Переиначить на свой лад всю историю сего мира не под силу даже такому вождю, как обсидиановый змей. А как далеко в прошлое углубляются эти подлинные, неискаженные хроники, поинтересовался я. Не в такую уж глубокую древность. Мы вовсе не пытаемся возводить наше предание самой высшей божественной чете. Вы ведь знаете эту легенду насчет первых обитателей Земли, после которых явились остальные боги, а за ними племя гигантов? Нел-Ти-Тика сделал еще несколько затяжек, курение помогало ему думать. Должен сказать, однако, что в рассказах о гигантах, возможно, и содержится некое зерно истины. Обросшие, разумеется, сказками, но тем не менее. Я сам видел старую, отмеченную разрушительными следами времени кость, откопанную крестьянами и до сих пор хранящуюся в Тескоко. Наши лекари, знатоки человеческого тела, утверждают, что это бедренная кость, только вот в длину она с меня ростом. «Не хотел бы я повстречаться с обладателем такого бедра», промолвил маленький Пойек с натянутым смешком. «Так или иначе, — сказал наставник, — богами и гигантами у нас занимаются жрецы. Меня же интересует история простых людей, вроде нас с вами, и в первую очередь история людей, населявших в прошлом нашу долину и воздвигнувших древние города наподобие Теотиуакана или Толана. Ведь все, что мы знаем и умеем, мы унаследовали от них». Он затянулся в последний раз и освободил свой покуитль от обгоревшего окурка. «Возможно, мы уже никогда не узнаем, как, когда и почему они исчезли. Хотя обгоревшие балки разрушенных строений и наводят на мысль, что их изгнали захватчики. Вероятно, дикие чичимеки, так называемый народ пса. Из немногих сохранившихся настенных надписей, рельефных или живописных, мы можем прочесть лишь малую долю и даже не в состоянии выяснить подлинное имя ушедшего народа. Но все, что от него осталось, отмечено таким умением и искусством, что мы с почтением называем их тольтеками, народом мастеров. Учимся у них, и уже не одну вязанку лет пытаемся достичь их мастерства. Но, господин, — промолвил Пайек, — если эти тольтеки давно исчезли, то как мы можем чему-то у них учиться? Дело в том, что когда что-то или кто-то погубил их города, некоторые, очень немногие из тольтеков, сумели укрыться высоко в горах или в лесных чащах. Они совершили настоящий подвиг, стараясь сохранить часть своих бесценных знаний и передать их соседям, с которыми роднились. Увы, в ту пору рядом с ними обитали лишь примитивные народы, вялые, нелюбознательные отоми, безнравственные пурем-печи и, конечно, вездесущий народ пса. «Ай-я!» — сказал юный поег. «Отоми так и не научились даже искусству письма, а чичимеки и по сей день едят собственные экскременты. Но даже среди варваров попадаются выдающиеся люди», — заметил Нел-Ти-Тика. «Мы должны признать, что тольтеки не роднились с кем попало. Их дети и внуки поступали так же, благодаря чему сохранилось несколько блистательных древних родов. Должно быть, существовал незыблемый священный семейный уговор передавать от отца к сыну то, что он помнил о древнем знании тольтеков. Тем временем с севера в эту долину стали приходить новые народы, тоже примитивные, но способные воспринять, оценить и использовать эти знания, желающие раздуть тлеющий огонек и вновь разжечь яркое пламя». Господин наставник умолк, чтобы вставить в свою трубку новый скрученный лист. Многие люди курили покуитль потому, что, по их мнению, вдыхание дыма способствовало сосредоточенности и ясности мысли. Я и сам, когда стал постарше, пристрастился к этому и находил трубку большим подспорьем в минуты размышлений. Но Нел Титика курил гораздо больше, чем кто-либо из тех, кого я встречал. И эта привычка, возможно, и объясняла его исключительную мудрость и долгую жизнь.